Глава 12. Опыт – это сумма совершенных ошибок, а также ошибок, которых, увы, не удалось совершить. Франсуаза Саган. Мы опять начали все вместе заниматься по вечерам в комнате Тин. Как я и предполагала, Ас захотел сдавать практическую магию с нами, хотя ему было тяжелее всех. Если в законодательстве он нас с Тин опережал, то тут отставал и сильно. У Тин за спиной было почти четверть века, пусть деревенской, но практики. Мои 4 года, когда я наблюдала, как сестра лечит и колдует, и помогала по мере сил, тоже не прошли даром. Мы обе знали не понаслышке о проблемах, с которыми сталкивается практикующий в деревне маг, и на какой кривой кобыле, с какой стороны к ним подъезжать. Найти хорошее место для колодца, отыскать потерянную вещь, заблудившегося человека или отбившуюся от стада корову в лесу, вылечить кого-то от чего-то, вывести гниль из подпола, прогнать кротов из огорода, поднять угол избы, зачаровать ее от пожара, сглаза, воровства до лихих людей, найти путь через болото, правильно разместить дом на новом месте, помочь при трудных родах. Тин все это умела, хотя и не всегда пользовалась методами и заклинаниями, описанными в учебниках. Но тем интереснее было и ей, и нам. Устроились мы замечательно. 3 тома на троих, которые мы читали попеременно, то и дело прибегая к помощи Росса, сидевшего во время наших занятий в кресле у камина. Директор раздобыл программу курса и список билетов и задач за прошлые годы и аккуратненько карандашиком отмечал пройденное. Заботился, чтобы мы ничего не пропустили. Немного сбивало то, что кроме заклинаний книги были нафаршированы именами. Этот метод отпугивания гнуса и слепней был предложен Сайдером Йоргавером и стал общераспространенным. Или способ повышения плодовитости овец имени Карайтиса Тербрукха известен уже 4 века. Сначала я шипела, а потом решила, что фиг бы с ними, выучу. Люди старались, сделали полезное дело. Им или их потомкам должно быть приятно, что совершения не забыты. И студенты первопроходцев поименно на экзаменах поминают. «Тихим добрым словом», — хмыкнул Ас. После практической магии Ас шел в физкультурный зал к Брэдли. А я на свой утес. Все же медитировать и думать казалось мне важнее, чем бегать по потолку. Ну и к тому же я потихоньку училась совмещать свои посиделки с упражнениями на растяжке. «На шпагат в валенках? Ага!» Мысли были все те же. «Откуда взялось голубое серебро? И нельзя ли там нарыть еще?» С размышлений о всякого рода и состава присадках и легировании я плавно перешла к раздумьям о катализаторах, которыми мы сейчас занимались на химии. «Странно, в конечном продукте вещества нет, но без него фиг что выйдет!» Кстати, Ас недавно меня отчитал за мои фиги и за привычку разевать рот от удивления. Слух я почти не ругалась, но жених при всякой возможности залезал ко мне в голову и в результате подцепил их тоже. Картина. Аристократично изысканный Аскани, делающий пренебрежительный жест белой рукой с бесценными кольцами на длинных пальцах и заявляющий «Да шли бы они нафиг!» была несуразной до несусветности. Так что я согласилась последить за своими лингвистическими пристрастиями и за манерами. Пока, честно говоря, получалось не очень. Так что же надо добавить, чтобы обычное серебро изменилось? Может, нужно направить на него какую-то сильную магию? Или, например, зачаровать какой-нибудь радужный алмаз, сравнимую ценность, перетереть в пыль и высыпать при плавке? Вот лишних алмазов для удовлетворения любопытства у меня пока нет. И что-то подсказывает, что долго еще не будет. Потянулась, одновременно выпрямляя затекшие и завернутые кренделем ноги. «Скоро прибежит Ас, и мы вдвоем пойдем на конюшню навестить и покормить наших Прибоя и Олю». Я не уставала радоваться, что смогла спасти свою кобылу. Та, поправившись и перестав дичиться, превратилась в редкую красавицу и умницу. «Будет лето, устроим скачки. Может, мы с Олей и не обгоним Прибоя и Аса, но не отстанем точно». «Пошли?» — раздалось из воздуха за моим плечом. Ас умел ходить тихо, как настоящий эльф, да еще тренировался использовать невидимость и экранировать ауру. Приглядевшись, я могла его засечь, но он был хорош и становился лучше и лучше. Я повернулась и протянула руку, давая вытянуть себя из сугроба. Сейчас отряхнусь и... И тут мы увидели это. Сначала над горизонтом на юго-востоке вспыхнула болезненно яркая и сине-желтая звезда. Как новое солнце. Намного меньше обычного, но оно пылало так, что резало глаза. От деревьев парка по снегу к нам метнулись черные полосы теней, неправдоподобно длинные, неестественно быстрые и необычайно четкие. А по небу разливалось синеватое сияние, подсвечивая мертвенным светом редкие высокие облака. Ас стиснул мою руку. «Что это?» — дернулась я. Мы с тревогой смотрели на длящийся и длящийся небесный пожар. Было в нем что-то ненормальное, чужое, злобное, неправильное. Наконец, через 2-3 минуты в полной тишине зарево начало гаснуть и вскоре окончательно пропало. Парк растворился в тенях и тьме, а я растерянно хлопала глазами, потому что после яркого света не могла разглядеть ничего, кроме звезд, вновь безмятежно сиявших с черного и чистого неба. «Ас, что это было? На грозу совсем не похоже? И какая гроза зимой?» «Не знаю. Да, не гроза и не зорница». «Постой, я считаю». Ас молча загибал палец за пальцем. Загнул все 5, потом 10. Начал по второму кругу, затем по третьему. Наконец покачал головой. Но чем бы это ни было, оно не близко. Пошли к лошадям. Я послушно потянулась следом, но неприятное беспокойное чувство осталось. Как червяк изнутри грызет. Ас тоже без конца тормозил, чтобы снова тревожно взглянуть на небо. Мы почти дошли до конюшни, когда почудилось, что кто-то меня зовет. «Тим! Тим!» Кто-то очень издалека, на грани, даже за гранью слышимости. Прислушалась. Непонятно. То ли было что-то, то ли померещилось. «Тим, ты чего встала?» — окликнул меня ушедший вперед Ас. «Помолчи сейчас». Была вспышка, а теперь это. Замерла, настороженно вслушиваясь в тишину. «Тим!» Не Шон, точно, но низкий голос будто знаком. «Мрак? Меня зовет дракон?» «Ас, с Шоном что-то случилось!» И, сообразив, что делать, рванула пальцами ворот, сунула ладонь за пазуху, нашарила амулет у ключиц. «Вдруг поможет!» Стиснула камень в кулаке, одновременно пытаясь представить черную башку мрака, широкий чешуйчатый лоб с костяными выростами, а потом потянулась мыслями изо всех сил. «Мрак! Мрак!» «Слушай, повторить не смогу. Шон без сознания и в беде. Нужен твой накопитель, который черная брошка. Так быстро, как сможешь. Достанешь — зови меня. Я открою портал, но не дверь, а форточку. На дверь магии нет. Ты сунешь накопитель туда. Поняла?» «Да». Ас уже был рядом, встревоженно заглядывая мне в лицо. «А наши брошки с черными гагатами, помогавшие защищать мысли от любопытства вездесущего лиха синеглазого, мы носили всегда, если только не спали у себя в кроватях. Ас, давай свою брошку. Срочно! Шон в беде!» Сама, быстро расстегнув шубу, задрала свитер и тунику до горла, чтобы добраться до изнанки, где была приколота моя. Морозный воздух ожег живот и грудь. Соски мгновенно болезненно съежились. Застежка не поддавалась замерзшим пальцам. Я рванула. От спешки чуть не выронила добычу в снег, выругалась нехорошим словом, дернула свитер вниз и, держа брошь в правой, левую, опять сунула за пазуху к кулону на шее. «Тим, держи мою!» Ас ткнул мне в ладонь вторую брошку. «Мрак! Что делать дальше?» «Сейчас я открою форточку. Суешь амулет, кладешь так, чтобы он коснулся Шона. Тот будет прямо рядом. И быстро выдергиваешь ладонь назад. Остатка человеческого резерва хватит на секунды, так что не тяни, а то отрежет руку». «Ой, жуть какая!» Посмотрела на кисть, торчащую из рукава кроличьей шубы. «Ох, а я дура! Меховой рукав-то широкий, не пролезет!» Задергалась, как рыба на леске, вытаскивая руку и стараясь не выронить зажатые в кулаке амулеты. Я еле успела. Маленькое наклонное зеркало задрожало на уровне моей груди. Не думая, без колебаний сунула руку. Хотела по плечо, но ладонь сразу же уткнулась во что-то мягкое и чуть колючее. Щека? Но боком, горизонтально, как нужно. Разжав пальцы, впечатала брошки в кожу Шона и выдернула руку назад. Зеркало тут же схлопнулось. Что ж происходит? Меня трясло. Ас поймал за мой воротник, готовый упасть с плеча шубу, удобно подставил рукав. Так, надевай, и пошли к лошадям. Там расскажешь, чем это было». Я благодарно прижалась к другу. Он молодец, как всегда. Пока все спокойно. Может прикапываться, ревновать, мотать нервы. Но как только случается что-то из ряда вон, делает то, что надо, без повторных просьб, точно и быстро. «Сейчас. Пойдем. Только колени отчего-то подгибаются». Уставилась Асу в глаза и просто открыла мысли. «Так проще. Мы уже входили в конюшню, когда нас настигли дальние глухие раскаты». Ас удивленно помотал головой. «Ничего ж себе! Почти полчаса! Это где ж долбануло?» «Где-где?» Ответ ясен. «Над гномьими горами». И, боюсь, я даже не знаю, чем это было. Взорвался один из алтарей бога смерти Хашурга. Только почему это случилось в небе? О том, что произошло, я узнала глухой ночью, когда ворочалась в кровати, потому что не могла заснуть. Не получалось. Беспокоилась о Шоне. Перед сном я послала обычное «спасибо». И как в колодец ухнула. Ни привета, ни ответа. Мрак свалился пятном тьмы из-под потолка. Я, всхлипнув, схватила его, прижала к себе. Потом затянула под одеяло, обняла. Как же здорово, что он жив. «Хватит, хватит. Я уже понял, что ты мне рада». «Шон!» «Залетел сам тебе спасибо сказать, кузнечик». «С тобой все в порядке?» «Благодаря тебе. То есть жив бы я в любом случае остался, но стать овощем мог, а знание потерял бы почти наверняка». «Это как?» Что-то меня сказанное напрягло. «Шон, объясни, что произошло. Мы с Асом видели вспышку на горизонте. Это был алтарь над горами, да?» «Ух ты, как удачно! Покажешь?» «Я ни разу не видел свободного взрыва в атмосфере, а в космосе не так интересно». «Ну, Шон в своем репертуаре». «Смотри!» — уставилась птица в глаза, прокручивая воспоминания о злом синем солнце на горизонте. «Красота какая! И голубой, ты поняла?» «Это коротковолновое излучение. Могло бы быть еще и полярное сияние от ионизации верхних слоев атмосферы. Я пытался алтарь на 10-15 лик вверх зафигачить». «Шон, расскажи, что случилось?» Ворон завозился. «Пора лететь». «Шон!» «Не хочу. Тяжело это. Не надо пока тебе такого». «Почему не надо?» «Кузнечик, послушай меня внимательно и не брыкайся. Когда мы встретились, ты была забитым зверьком. А теперь стала нормальной девочкой. И скоро станешь прелестной девушкой. Но я не хочу, чтобы из девушки, так и не достигнув расцвета, ты превратилась в маленького воина. Ты и так повидала кучу всего, что девочкам в 14 лет видеть ни к чему. Шон, не надо решать за меня. Я не фарфоровая кукла, и я хочу знать. Еще, я уже посчитала, рванула на границах герцогства. Моего герцогства, того самого, от которого полгода назад ты запретил мне отказываться. Так что давай, мне надо знать, с чем я могу столкнуться». Глупый и любопытный кузнечик. «Ну ладно, сейчас превращусь и расскажу, что было. Да, кстати, брошки я верну, как смогу нормально магичить. Завтра вам с кузеном придется держать оборону от Танши своими силами. Поняла?» «Как интересно». Я внезапно сообразила, что у пребывания Танши тут в Нарвале есть третий смысл. «Или четвертый?» «Первый. Он мастер драконьей магии, который сможет при надобности защитить школу от большинства напастей. Второй. Он сильный менталист. Если кто-то в школе шпионит за мной и Асом, лихо синеглазая его вычислит. Третий. Танши может и помочь нам с Асом в драконьем языке, и рассказать при нужде о магии и особенностях роста драконов. Но вот обнаружился и четвертый. Держать нас с Асом в тонусе, заставляя тренировать ментальную магию каждый день. И кто сказал, что это последний смысл? О, как! Шон, уже ставший собой, повернулся на бок, опираясь на локоть. Вид у мага был помятый и усталый. Говорил он вслух тихонько. Похоже, даже на ментальное общение сил сейчас не было. Ну, слушай. Помнишь, я сказал, что рельеф гор к югу от границы Айгирн таков, что пути подгорного царства прерываются? Есть всего три прохода с севера на юг. Мы поставили там вместо сигнализации злобомеры. Еще несколько дней подежурили маги. Потом решили, что злобомеров достаточно. А зря. Вчера вечером все три злобомера сработали практически одновременно. Мы рванули туда по заранее рассчитанным координатам порталов. Подумали, что справимся. Арден, Астер, Стиану и я. Мне достался самый западный путь. А дальше все пошло наперекосяк. С южной стороны моего прохода всего лишь в лиге лежит большое поселение. Ну, представляешь, огромная такая пещера, а в стенах вырублены дома, вдоль улицы ряды входов арок. Так прочнее выходит, а изнутри желтый свет. Первая комната, вроде как предбанник-гостиная, а из нее уже дверь во внутренние покои. Уютно, надежно, только окон нет. Побываешь как-нибудь, сама поглядишь. А с северной стороны поселка мастерские и кузни. Вообще-то правил тут нет. Ставят их в зависимости от естественной вентиляции, чтобы дым и гарь уносило прочь, а не тянуло в дома. Ну вот, тьфу ты, язык свернешь. Этой деревне, о которой речь, кузни и печи с севера. И пока я добирался, как не спешил, отряд подчиненных гномов 25 дошел до края селения. Мало того, с собой они приволокли алтарный камень. Знаешь, берсерк, фанатик или человек в состоянии аффекта способны на невероятные вещи. Вот и эти примчались так, словно не каменюку весом в полсотни пудов волокли, а неслись налегке. Да еще все были с молотами и топорами. И, добежав, устроили бойню. Причем не просто так. Началось с того, что один из подчиненных сам добровольно запрыгнул на алтарь, а полдюжины сотоварищей окружили его и стали лупить молотами. По рукам, ногам, голове. С размаху, словно болванку куют. Кровь во все стороны брызжет, а у них лица пустые, будто ничего не происходит, и глаза, как мертвая галька. Я такого никогда не видел и, надеюсь, больше никогда не увижу. Что произошло дальше? Понимаешь, меня мотануло и долбануло. Ведь человеческая магия отрубилась, ее отрезал активировавшийся алтарь. А эти скинули с алтаря труп и забросили туда следующего. Уж кого-то из подбежавших поселковых мастеров. Прости, описывать подробно не хочу. Я чуть оклемался, решил всех по-быстрому заморозить, чтобы остановить избиение. Запаса человеческой магии в накопителе и резерва на такое хватило бы с избытком. И только успел вырубить четверых, как алтарь пошел в разнос. Хорошо тут взрыв не происходит мгновенно. Несколько секунд перед ним все дрожит, контур будто смазывается. Думаю, идет накачка силы. И все равно я не успел. Только накрыл кое-как куполом. И понял, что удержать взрыв сил не хватит. Снесет и пещеру, и поселок. Будет обвал и огромная братская могила. Так что сделал, что смог. Открыл самый большой, на какой оказался способен, портал куда-то в небеса и пихнул туда взорвавшийся камень прямо в силовом пузыре и отрубился. Что было дальше, знаю от мрака. В общем, все равно тряхануло нас изрядно, так что начался камнепад. Коридор, в начале которого я стоял, завалило напрочь. Со мной вместе. Ну и вот, валяюсь я без сознания под осыпью, резерв на нулях, накопители пустые, потоки еще не нормализовались. А мой охранный амулет считает, что ничего особенного пока не произошло. Я же вроде живой, а что дышать нечем, дело третье. Кузнечик, ты же знаешь, как быстро гибнут клетки мозга без кислорода. Именно это мне и грозило. Может, мозги бы Арден потом как-то и восстановил? Хотя тоже не факт, но знания бы точно пропали. Шон, но почему мрак не стал собой? На это же магии не надо. Он ведь мог бы спастись... Что для дракона какая-то особь, потому что я успел попросить его этого не делать. Ты же видела его габариты. Мы бы обвалили все, что там еще держалось, к троллевой маме. Я бы уцелел, но при этом угробил бы несколько десятков человек. А на крики набежали и женщины, и дети. Как думаешь, хорошо? Не очень. Я, не стесняясь, притянула к себе Шонову свободную ладонь, потерла щекой. Шон скосил на меня блестящий глаз, вздохнул. В общем, мраки живо сообразили, что наши откопать меня вовремя никак не успеют, и что нужна человечья магия чистить трансмутации кровь. Ворон это умеет. Тогда я мог бы там в щите загорать вечно. Ну, или пока не оклемаюсь и не высплюсь. Светло улыбнулся своей неподражаемой улыбкой. Вот мрак тебя и позвал. И ты все сделала как надо. Молодец. А дальше? Что дальше? Отрыли меня гномы примерно через полчаса. И я теперь, веришь, почетный гном и член клана. Так они оценили, что я чуть не выгорел, спасая их, Артшваркрбрах. Апчи! Чтоб его, язык сломаешь. Я невольно засмеялась. Потом спросила, а леди Астер? Но с теми проходами все прошло удачнее. Арден устроил своим впереди по коридору локальный обвал, перекрыв дорогу, и первым делом пихнул в портал алтарь, а потом заморозил подчиненных гномов. Астер с Тиану тоже справились на отлично. Только я в лужу сел. И да, теперь северная часть гор силами драконов вся на карантине под щитом. Прямо завтра начнем прочесывать частым гребнем. Хватит нам интересных катаклизмов. Ты молодец, Шон. Ты сделал все, что мог. Не все. Если бы я додумался сперва заморозить алтарь, жертв и разрушений было бы куда меньше. Ладно, век живи, век учись. Да, кузнечик? Я за тебя волновалась. Поспишь рядом? Если честно, затем и прилетел. Знаешь, сегодня мне действительно нужно твое тепло. Утром Шона уже не было, но оказалось, что он никуда не улетел, потому что не было магии, и вообще на сегодня леди Астер выгнала его отдыхать, взяв слово, что во дворец, в лабораторию и в совет магов Шон соваться не будет. Учитель слово дал, но вывернулся по-своему. С утра он смотался в ближайший хороший трактир за правильной едой для дракона, а потом на пару с жареным гусем оккупировал алхимический кабинет Росса. Сказал, что ему надо подумать, и за 2 часа довел до рычания Тин, мирно обнимавшуюся с возгонным аппаратом, бегая вокруг нее по стенам и жестикулируя гусиной ногой. Сестра вздохнула с облегчением, когда Шон обратился в ворона и с громким «карррр» вылетел в окно. Оказалось, что магу тюкнула в голову идея искупаться. Но раз уж поблизости такая удобная прорубь обнаружилась, или он подсмотрел в моей голове встречу Сианурга с Сибилой, не знаю. Но факт, что время для водных процедур Шон подгадал точно, как раз когда неуемный физкультурник пригнал наш класс к полынье, объясняя на ходу, что солнышко уже греет, а холода идут к концу, и если вот сейчас мы не поплаваем, то, считай, зима зря прошла. Пока мы робко стягивали ушанки и валенки и переглядывались, прикидывая, как бы свести ущерб от водных процедур к минимуму, Сианург, который свято верил в воспитание личным примером, бодро бултыхнулся в прорубь. Поплыл саженками к дальнему концу, но не успел домахать до середины, как вода впереди вспучилась горбом, разошлась шумным плеском, и из глубины всплыла здоровенная черная башка с вот такими огроменными зубами. Стоявшая рядом Бри вцепилась в мой рукав и громко завизжала. Остальные девчонки дружно подхватили. Парни хором перешли на троллей. Больше ничего конструктивного сделать мы не успели. Сианург взвелся бакланом над волнами, приземлился и, схитрившись развернуться в прыжке на край льда, и уставился на Аса и меня, застывшую на одной ноге с валенком в руках рядом с женихом. С макушки физкультурника стекала струйками вода. Взгляд был неласковым. Это мягко говоря. «Аска, не терансаби, тимери, терсани, шаг вперед!» «Опять ваши дурацкие шуточки! На счет 3 разделись и в прорубь! Марш!» Я покосилась на пускавшего пузыри мрака. Веселится, зараза. В таком ракурсе, наполовину, точнее, ровно по зубу погруженная в воду, башка выглядела треугольной, плоской и жуткой, а громадное тело из-за преломления воды казалось расплывчатым черным пятном, не вмещающимся в прорубь. Шеи не было вовсе, крыльев тоже. Неудивительно, что Сианург не признал в этой чудо-юдо-твари собрата по разуму и магии. Достоверно можно было сказать одно – оно хищное. И ехидное, потому что мрак за спиной Сианурга по-прежнему, не показываясь целиком, шлепнул по воде хвостом, обдав физкультурника душем ледяных брызг и выплеснув к сианурговым стопам среднеразмерную треску. «Фосфор для мозгов полезен», — громыхнул бас, и черное чудище исчезло под водой. Сианург оглянулся на опустевшую прорубь, поморгал и недоверчиво уставился на рыбину у ног. Осторожно приподнял босую ступню, коснулся трески большим пальцем, проверяя материальность оной. Как выяснилось, зря. Контуженная рыба мгновенно пришла в себя и запрыгала, молотя по льду хвостом. От неожиданности Сианург аж подпрыгнул. Потом, очевидно, все еще не веря, что треска настоящая, магией поднял рыбину в воздух. Уставился в упор, потыкал пальцем, не удовлетворился проверкой. Схватил за хвост и поднес к носу, нюхать. Скривился. Мы зачарованно смотрели на представление. Наконец Сианурк вздохнул и швырнул треску в воду. «Ладно, сегодня у нас будет кросс». Только я облегченно выдохнула, горячо благодаря за милости Ларишу и Шона, как Сианурк добавил. «С перепадом высот. Вдоль горки с обрыва и на обрыв 15 раз. Жуть какая. На гору в скользких валенках?» Класс застонал. После обеда мы с Бри обнаружили Шона у нас в комнате, точнее, сидящим на моей кровати и читающим эльфийский любовный роман. Я вытаращилась, не веря глазам. Маг пожал плечами и смешно пошевелил носом. «Магичить не могу, телепортироваться не могу. А книжка оказалась потрясающе забавной. Ни разу в жизни не встречал таких бестолковых эльфов. Это точно они написали? Ну-ка, кто автор? А то раскрыл и не посмотрел». «Что?» «Вересиэль Эрт Роонал». «Да, эту я даже знаю лично. Уж она понапишет». И заморгал карими глазищами на нас. «Давайте, помогу вам математику сделать. А то отдыхать безумно скучно. Вот проверил, как щиты вокруг школы под водой стоят. Чем бы еще таким полезным заняться?» Я хихикнула, вспомнив таращащихся друг на друга Сианурга с треской, и посоветовала. «Позанимайся с Асом фехтованием. Сам разомнешься. И Асу польза». «Пошли лучше на обрыв. Научу тебя песни на драконьем», — предложил Шон. Аса мы взяли с собой. А Шонова песня была чуть странной, но мне очень-очень понравилось. «Скажете, это глупо — мечтать упасть в небо, как в море, и плавать. Может быть, вы и правы, но мне бы хотелось нырнуть в него, чтобы справа и слева течение из туч, из облаков пена, из чаек килька, из орлов скаты в лазурном иле. Суда пиратов застыли, как в поцелуи на абордаже, смешно вверх килем. Умрут и станут безвестным кладом, и канут в воду. Искать не буду. Давно решил я, дороже нажитого мечты о чуде, пути к свободе». Мотив был сложным, а ритм чем-то напомнил мне взмахи крыльев Шиары, когда та набирала высоту. Зато оказалось, что Шон хорошо поет, почти как Ас. А Шон удивился, что поем мы. Не успели покончить с вокалом, как Шон поволок нас в корпус, вспомнив, что давно хотел учинить экзамен по некромантии и выяснить, как мы заучили косточки наших мышек и лягушек. Я сглотнула, как-то я на это дело последнее время махнула рукой. Похоже, сейчас получу по ушам и по эго. Экзамен под Шоновым руководством проходил просто. Он усадил нас в асовой комнате за разные концы стола, высыпал перед каждым содержимое одной из коробок, смешал кости в одну кучу и сообщил: «Собирайте все 4 скелета. Кто быстрее, для того поручу 3 раза». А сам завалился с книжкой по военному делу на асову кровать. Вот тролль бородавчатый. Надо было не о серебре грезить, а заниматься. Ожидаемо победил Ас, причем с позорным для меня отрывом в 1,5 скелета. После этого мы сели за домашку. А Шон обернулся вороном, попросил открыть окно, похоже, он действительно совсем не мог колдовать, и улетел. Оказалось, в город за огромной корзиной горячих пирогов с мясом и луком, с печенкой, с рыбой, с грибами и с яблоками. Не успели рассесться вокруг корзины, как на пороге возник Дерек Терлин с кипой исписанных формулами листов в руках. Как математик понял, что Шон в школе и что искать его нужно у Аса, ума не приложу. Сначала поговорили о том, что делается под горами. Нас попросили описать взрыв. Дерек его не видел. Потом Шон пересказал вкратце то, что случилось в гномьих пещерах. Затем мужчины сели к столу, а я пристроилась сбоку. Мне было интересно. Ас, следя за нами одним глазом, расположился с учебником по фортификации на кровати. Самым странным было то, что я почти что-то понимала. Формулы не казались такой белибердой, как раньше. И не пугала их длина. А то, что произошло потом, вообще объяснению не поддавалось. Я пялилась на обсуждаемый лист. А потом ткнула пальцем и сообщила. «Тут неправильно». На меня выпучились 4 глаза. «Уверена?» — поинтересовался Шон. — Да, я уже даже видела, почему. Размерность 2 слагаемых разная. Так не бывает. Должно быть еще G в знаменателе. 4 глаза вперились в лист. — Она права, — сообщил Шон через минуту. Обернулся ко мне. — Что хочешь в награду? — Как сможешь магичить, научи делать камни призыва», — улыбнулась я. Ас хмыкнул с кровати. От фехтования Шон все же увильнул. А снова пошел со мной на мыс, смотреть на снежную равнину замерзшего до горизонта моря и слушать завывание ветра. «Тебе тут нравится?» — спросила я. «Да». «Ты завтра улетишь?» «Не уверен. Меня отправили в ссылку в шкитовый киль, пока голова не пройдет. Еще болит, жуть. Я ж даже не сам телепорт к тебе открыл. Тиану забросил. Но что-то надо придумать. Один день побездельничал, и уже крыша едет. Скукотища смертная. Кузнечик, измысли что-нибудь веселое без магии. Превратись в ворона, это же без магии. А я тебя с нашей горки покатаю». «Дурь какая!» — восхитился Шон. «Ну, давай». Я угадала, мраку понравилось. Он балансировал крыльями, подпрыгивал, а в конце пути почему-то оказался у меня на голове. Зато у Шона хандра прошла. Мы бродили по замерзшему морю по колено в снегу, махали руками и рассуждали об алхимии. Вечером, когда Шон отправился, как обещал, кассу рычать, я спустилась в часовню и долго говорила с Ларишей, просила, если она может помочь с голубым серебром. Не для меня, а для тех гномов, что с пустыми мертвыми глазами дробили молотами кости друзей и родичей на черных алтарях, и тех, кто это видел и теперь вряд ли сможет забыть. Вот как Шон. Нужно это остановить, и как можно скорее. Но у меня одной просто не хватит ума и сил. Куда делся Шон после того, как ушел от Аса? Я узнала уже ночью, когда проснулась от стука в окно. Снаружи, подпрыгивая, блестя глазом, топтался несчастный мрак. Открыла створку. Птица торопливо протиснулась внутрь, перепрыгнула на тумбочку, оттуда на кровать. Я, поджимая босые, мгновенно захолодавшие ноги, резво заползла туда же. «Привет!» — погладила холодные черные перья. Птица превратилась в несчастного парня в черном балахоне, который придвинулся ко мне и зашептал. «Замерз! Ну ты спать и здорово! Еле достучался!» «Ты где был?» «У Дерка!» Статью вдвоем писали в академический вестник. Хотел остаться у него, но не смог там заснуть, окоченел. «Представляешь, он спит с открытым окном!» «Да, Арден заглядывал, посмотрел на меня и сказал, чтобы я еще сутки сидел и не дергался!» Голос стал возмущенно расстроенным. «Без магии!» На соседней кровати завозилась Бри. «Тссс!» — сделала я страшные глаза. «Как люди живут без магии! Даже ментально тебя позвать не мог! Пришлось в окно долбить!» Мне было и жаль его, и одновременно смешно. «Вот так и живут! Ходят ногами, а говорят ртами! Не то что некоторые продвинутые!» Но я была рада, что он задержится. Рядом с Шоном, даже если он просто молча хлопал глазами, жизнь становилась интересной, будто раздвигались горизонты обыденности. «Хочешь, расскажу, что происходит?» Я закивала, как сумасшедшая. Шон продолжил. Горы начали прочесывать. Решили не тянуть, и так уже понятно, что жертв там будет не считано. Сдвигают драконьи щиты, морозят всех, до кого дотягиваются, и отправляют к троллю на куличики в ту долину. Потом будем разбираться, кто в каком состоянии. Совет магов почти в полном составе тоже в ваших краях. Обвешались накопителями и обшаривают туннели. А драконы те в основном сверху. Заодно всю нечисть в горах перебьют, поспокойней будет. Ладно, давай спать. Мне стать вороном, чтобы тебя не смущать? Спи так. Не смущает. С ним, как под мышкой у Тин. Надежно, уютно. Только Тин лучше в том смысле, что теплей и мягче. Сейчас сапоги сниму. И похвастался. Со мной Дерек чистыми носками поделился. Я, не выдержав, фыркнула в подушку. Иногда Шон казался младше нас с Асом. Молодец. «Ты сегодня с этой формулой, а я из-за больной головы лопухнулся». «Ладно, кузнечик теплый, маленький, засыпай. Я сегодня уже весь язык отболтал и охрип с непривычки». «Сплю уже, стихийная ты сила». «Как ты меня?» — заморгали карие глаза. «Так, явление природы в перьях», — засмеялась я. Он засмеялся тоже.